Глава вторая. На седьмом этаже дома имени Стегнера, в плохо отапливаемой комнате, Говард распаковывал проектор. Уоллес Эрл Стегнер. Годы жизни 1909-1993. Американский писатель, историк и защитник дикой природы. Он всунул руки между его боками и коробкой и, зажав подбородком арматуру, извлек это нелепое устройство на свет. Он всегда просил проектор для первой лекции в году, когда идет отлов студентов. Установка его была таким же ритуалом, как развешивание рождественских гирлянд. Та же рутина, те же разочарования. По какой причине он откажется работать в этот раз? Говард осторожно открыл крышку проекционного отсека и поместил туда знакомый титульный лист. «Создание образа человека. 1600-1700. Лицевой стороной к стеклу». Затем он убрал лист, вытер скопившуюся пыль и положил его снова. Проектор был серо-оранжевый, в таких красках виделось будущее 30 лет назад, и, как всякая допотопная техника, вызывал у Говарда невольное сочувствие. Говард и сам уже был не новейшей модели. «PowerPoint», — сказал Смит Миллер, стоя в дверном проеме, грея руки о кружку кофе и энергично выглядывая студентов. PowerPoint — программа корпорации Microsoft для подготовки и проведения презентаций. Говард знал, что нынче утром аудитория будет забита до отказа, но, в отличие от Смита, не придавал этому значения. Студенты займут длинный стол для заседаний, устроятся на грязном полу и подоконниках, подложив свои студенческие ноги под свои студенческие зады, выстроятся у стен, как смертники в ожидании расстрела. Они будут строчить, как ополоумевшие стенографы, и следить за губами Говарда с таким рвением, что тот начнет сомневаться, не попал ли он в школу глухих. И все, в едином искреннем порыве, напишут свои фамилии и имейлы, сколько бы раз профессор Белси не сказал. «Пожалуйста, оставьте свои имена только в том случае, если вы действительно хотите ходить на мои лекции». А в следующий вторник их будет 20, а через вторник — 9. «С PowerPoint будет гораздо проще. Хотите, покажу?» Говард оторвался от своего жалкого прибора. Его смутно радовала аккуратная клетчатая бабочка Смита, его детское, усыпанное светлыми веснушками лицо и скудная волна пепельных волос. Лучшего помощника, чем Смит Миллер, и представить было нельзя. Но он был неисправимым оптимистом, не понимавшим, как устроен колледж. Он не знал, так как знал это Говард, что к следующему вторнику студенты перещупают весь ассортимент интеллектуальных товаров, предлагаемых гуманитарным факультетом, произведут свой сравнительный анализ с учетом многоразличных величин, как то известность профессора в университетских кругах, наличие у него публикаций и наград, практическая сторона его лекций, их перспективность, польза для личного дела и аспирантуры, вероятность того, что вышеупомянутый профессор имеет вес в реальном мире, то есть года через 3 способен дать рекомендации, которые помогут устроиться на стажировку в Нью-Йоркер, Пентагон, офис Клинтона в Харлеме, французский ВОК. Словом, они прозондируют почву, взвесят все личные за и против и придут к выводу, что изучать создание образа человека, не входящее в список обязательных дисциплин этого семестра, и преподаваемое человеком крайних политических взглядов с горсткой публикаций за плечами, не первой молодости, в скверном пиджаке, с прической в стиле 80-х и неудобным расположением вверху здания без нормального отопления и лифта, не входит в их интересы. Поэтому-то первая неделя года и называлась порой отлова. «С другого конца попробуйте», — настаивал Смит. «Тогда все увидят, в чем дело. Будет отличная резкая картинка». Говард благодарно улыбнулся и покачал головой. Прошло то время, когда он осваивал новые трюки. Встав на колени, он воткнул прожектор в сеть. Розетка выплюнула синее пламя. Он нажал на кнопку позади аппарата, потеребил шнур, надавил на проекционный отсек, надеясь восстановить контакт. «Давайте я», — сказал Смит и забрал аппарат у Говарда, передвинув его по столу. Говард с минуту не менял позы, как будто проектор все еще стоял перед ним. «Может, опустим жалюзи?» — мягко предложил Смит. Как большинство людей в тесном веллингтонском кругу, он прекрасно знал о положении дел Говарда и сочувствовал ему. Он так сказал Говарду 2 дня назад, когда они встретились, чтобы решить, какие материалы копировать. «Сочувствую вам», словно тот потерял близкого человека. «Кофе не хотите, Говард? С пончиком?» Машинально взявшись за шнур жалюзи, Говард выглянул во двор колледжа. На противоположных сторонах площади стояла, грозя друг другу, белая церковь и серая библиотека. Землю устилал пестрый слой желтых, рыжих, красных и бордовых листьев. Было еще тепло, но солнце грело чуть ли не последний день, и разве что только молодежь праздно сидела на ступеньках Гринмена, развалившись на рюкзаках. Говард обыскал глазами двор. Нет ли Клэр или Орена? Говорят, они все еще вместе. Он узнал это от Эрскайна, а тот от своей жены, входившей в опекунский совет. Веллингтонского института молекулярных исследований, где обретался Орен. Орену сказала Кики, последовал взрыв, но никого не убило. Просто теперь надо брести с этой раной до скончания дней. Никто не кинулся собирать вещи, не ушел, хлопнув дверью, не перевелся в другой колледж за 3-9 земель. Нет, они будут жить рядом и страдать, и ждать, пока их не вылечит время. От этой мысли подкашивались ноги. Про них знали все. Должно быть, блуждающая по колледжу Куция для беседы у стойки с водой версия событий, приправленная жалостью и легким презрением, звучала так. Уоррен ее простил. Как будто чувство объяснишь 3 словами. Люди говорили, она его простила и о Кике. Но круги этого чистилища под названием прощение Говард исчислил только сейчас. Люди не знают, о чем говорят. У стойки с водой Говард был просто очередной немолодой профессор, переживающий кризис среднего возраста. Но дома все было иначе, и надо было с этим жить. Вчера, поздно ночью, он встал со слишком короткого, пыточного дивана в кабинете и пошел в спальню. В одежде поверх одеяла он лег рядом с Кики, женщиной, которую любил и с которой прожил всю свою взрослую жизнь. В глаза ему бросились антидепрессанты на тумбочке, втиснутые вместе с монетами, наушниками и чайной ложкой в деревянную индийскую шкатулочку с вырезанными по бокам слонами. Он подождал 20 минут, гадая, спит она или нет, и осторожно положил руку ей на бедро. Кики заплакала. «У меня предчувствие, что в этом семестре нам повезет», — сказал Смит, присвистнув и жизнерадостно по-южному хохотнув. «Вот увидите, в комнате яблоку будет негде упасть». Смит прикнопливал к доске репродукцию Рембрандта, урок анатомии доктора Тульпа. 1632 год. Трубный глаз эпохи просвещения еще не прозвучал. Апостолы науки сгрудились над трупом, их лица зловеще озарены святым огнем знания. Левая рука доктора явно имитирует милость Христа. Говард еще обсудит это со студентами. Джентльмен на заднем плане смотрит на нас, словно приглашая восхититься бесстрашной человечностью собравшихся, их строго научным следованием максиме «познай себя самого». Лекция Говарда об этой картине содержала богатый набор спецэффектов, которые неизменно пленяли в дни отлова целую армию студентов, сверливших старую репродукцию своими новыми глазами. Говард видел ее столько раз, что больше видеть был не в силах. Во время лекции он стоял к ней спиной, указывая на фрагменты картины карандашом в левой руке. Но сегодня он словно сам стал ее героем. Это его положили на стол, бледного, покончившего счеты с миром. Это его рука разрезана на показ студентам. Говард снова повернулся к окну и внезапно заметил маленькую, но узнаваемую фигуру дочери, быстро пересекавшую двор в сторону кафедры английской литературы. «Моя дочь», — невольно сказал Говард. «Зора? Она сегодня учится?» «Да-да, наверное». «Толковая студентка, очень толковая». «Работает как вол», — согласился Говард, глядя в окно. Зора остановилась на углу Гринмана поболтать с какой-то девчонкой. Даже с восьмого этажа было видно, что она стоит к собеседнице слишком близко, вторгаясь в личное пространство крамольным для американца образом. Зачем она надела эту старую шляпу? Точно. В прошлом семестре я наблюдал ее во время занятий. Она брала классы по Джойсу и Элиоту. По сравнению с другими первокурсниками, она щелкала тексты как орехи, отбрасывала сантименты и принималась за работу. Я ведь насмотрелся на студентов, которые до сих пор говорят: «Больше всего мне понравилось место, где...» или «Тут здорово показано, как...» Вот и весь их уровень разбора текста в высшем учебном заведении. «А Зора?» — Смит опять присвистнул. «Она времени даром не тратит. Только дай ей что-нибудь в руки, мигом распатронит, чтобы узнать, как это работает. Она далеко пойдет». Говард постучал по оконной раме. Сначала слегка, потом настойчивее. Внезапно в нем проснулось отцовское чувство, всколыхнулась кровь на защиту своей кровинки, и теперь пробивалась сквозь плотный слой его разума в поисках слов, которые как можно точнее выразили бы следующее. «Не перебегай через дорогу, береги себя и будь человеком. Не обижай и не обижайся. Живи так, чтобы не чувствовать себя мертвой. Не предавай ни себя, ни других. Не растрачивайся по пустякам. Удержись от... Не забудь про... Убедись, что...» «Говард, эти окна открываются только на самом верху, чтобы студенты не достали, видимо. Профилактика самоубийств». «Одним словом, я считаю, что меня несправедливо лишили возможности посещать этот класс в связи с обстоятельствами, к которым я не причастна», — твердо сказала Зора, на что декан смог ответить разве что невнятным мычанием. «А именно, в связи с отношениями между моим отцом и профессором Малкольм». Джек Френч взялся за подлокотники и откинулся в кресле. Что же это творится в его кабинете? За его спиной полукругом висели портреты великих людей, которые знали цену словам, взвешивали их и думали о последствиях сказанного. Джек восхищался ими и учился у них. Джозеф Аддисон, Бертран Рассел, Оливер Уэндел Холмс, Томас Карлейл и Генри Уотсон Фаулер — автор словаря современного английского языка. Джек некогда написал гигантскую, болезненно подробную его биографию. Однако весь его арсенал барочных фраз был бессилен перед девчонкой, строчившей языком как пулеметом. «Зора, если я вас правильно понял», — сказал Джек, наклоняясь над столом перед началом монолога, чопорно и слишком медленно. «Мистер Френч, я не понимаю, почему нужно застить мне свет?» Джек поднял брови на слове «застить», препятствуя моему творческому развитию и мстя за то, что выходит за пределы чисто университетского круга проблем. Зора остановилась. Ее спина была прямая, как доска. «Это некорректно», — сказала она. Они кружили вокруг этой формулировки минут 10, и вот она, наконец, прозвучала. «Некорректно», — повторил Френч. На данном этапе он мог лишь пытаться свести потери к минимуму. Роковое слово вылетело. «Вы имеете в виду, — беспомощно сказал он, — что отношения, которые вы имеете в виду, некорректны. Однако я не вижу связи между отношениями, которые вы имеете в виду, и... Нет, вы меня не поняли. То, что произошло между моим отцом и профессором Малкольм, меня не интересует, — встряла Зора. Меня интересует моя судьба в этом заведении». «Ну, разумеется, это превыше всего. А что касается отношений между моим отцом и профессором Малкольм, Джек дорого дал бы за то, чтобы она перестала повторять эту дикую фразу. Она сверлила ему мозг. «Мой отец и профессор Малкольм и мой отец». Именно то, о чем нынешней осенью нельзя было упоминать в интересах участников конфликта и их семей, носилась по его кабинету, как недорезанный поросенок. «То они давно исчерпаны, и я не понимаю, почему профессор Малкольм продолжает ущемлять меня, руководствуясь столь личными мотивами». Джек скорбно посмотрел на часы, висевшие за спиной Зоры. В столовой его ждал именно кекс с пеканом. Но когда он со всем этим разделается, Идти в столовую будет поздно. Стало быть, вы уверены, что это дискриминация, как вы говорите, по личным мотивам. А как еще это назвать, мистер Френч? Я просто не знаю. Мой учебный рейтинг 97%. Моя студенческая репутация безупречна. Думаю, вы не станете с этим спорить. Да, но следует также учесть, — возразил декан, поймав, наконец, солнечного зайчика в этой беспросветной беседе, что класс профессора Малкольм не просто класс, а творческая лаборатория. То есть в данном случае мы выходим за рамки чисто учебного процесса. Когда мы говорим о творчестве, мы должны в известном смысле изменить наши... «Я принесла свои публикации», — сказала Зора, роясь в сумке. «Вот. А что касается печатных изданий, я жду ответа из Open City». Американский литературный журнал основан в 1990 году. Она бросила на стол мятую пачку листов, напоминавших распечатки из интернета. Чтобы сказать о них что-то более определенное, декану надо было надеть очки. «Вот как. И вы намерены отдать эти труды на рассмотрение профессору Малкольм? Ну да, конечно». «На данном этапе, — сказала Зора, — я думаю о том, как справиться со стрессом и негативом, которые ждут меня при обсуждении этого вопроса на ученом совете. Не знаю, смогу ли я им противостоять. Однако я считаю, что ущемлять права студента подобным образом некорректно, и никому не желаю через это пройти». Итак, Зора выложила перед ним все карты. С минуту Джек оценивал расклад. 20 лет стажа в этой игре не оставили у него ни малейших сомнений. Зора Белси сорвет банк. И все-таки он решил разыграть своего короля. «А ваш отец знает о ваших намерениях?» «Еще нет, но я уверена, что он поддержит меня во всем». Теперь надо было встать, обойти вокруг стола и сесть перед ним, скрестив свои длинные ноги. Зора так и сделала. «Благодарю вас, Зора, за то, что вы сегодня пришли и рассказали о вашей проблеме столь красноречиво и искренне». «Спасибо», — ответила Зора, самолюбиво краснея. «Будьте уверены, мы отнесемся к ней со всей серьезностью. Вы — гордость колледжа, что для вас должно быть не секрет». «Это честь, я постараюсь оправдать». «Положитесь на меня, Зора. Не думаю, что на данном этапе нам нужен ученый совет. Скорее всего, мы сможем решить этот вопрос в более узком кругу, щадя и уважая чувства каждого». «Вы хотите...» «Я поговорю с профессором Малкольм о том, что вас тревожит», — продолжал Джек, перехватывая, наконец, эстафету в этой словесной борьбе. «Как только понимание будет достигнуто, я дам вам знать, и мы все уладим. Надеюсь, это отвечает вашим желаниям». Зора встала и прижала свою сумку к груди. «Большое вам спасибо. Насколько я знаю, вы выбрали класс профессора Пилмана. Очень хорошо. А что еще вы планируете?» «Я взяла класс по Платону, записалась к Джейми Пенфрюку на первую часть цикла по Адорно и обязательно буду ходить на лекции Монти Кипса». Теодор Людвиг Визегрунд Адорно. Годы жизни 1903-1969. Немецкий философ, представитель франкфуртской критической школы. В воскресенье читала его статью в Веллингтонском вестнике, где он требует найти корректную замену термину «свободное искусство». Консерваторов, видите ли, притесняют, и им нужна защита в университетской среде. Здесь Зора не преминула закатить глаза, покачать головой и вздохнуть. Бред. Ясно ведь, что у нас все на особом положении. И черные, и геи, и либералы, и женщины. Все, кроме бедных белых мужчин. Тем не менее, я хочу послушать, что он скажет. Мой девиз — врага нужно знать в лицо. Ответ Джек Френч вяло улыбнулся, открыл дверь и закрыл ее, когда Зора ушла. Затем поспешно сел назад в кресло и достал с полки том краткого оксфордского словаря. У него возникло подозрение, что слово «застить» имеет более сложную этимологию, чем кажется на первый взгляд. Может быть, оно одного корня с теми жуткими птицами, которых истребил Геракл? С тимфалидами? Нет, ничего подобного. Джек закрыл фолиант и почтительно вернул его на полку к его собрату. Эти два кирпича не всегда оправдывали его ожидания, но в более глубоком смысле никогда не подводили. Джек снял трубку и позвонил секретарю факультета Лидии. «Лиди?» «Да, Джек». «Как вы, дорогая?» «Я в порядке. Дел по горло, вы же знаете. В первый день семестра колледж стоит на ушах». «Вы удивительным образом умеете это исправить. Думаю, все до единого уже знают, что им надо делать». «Ну, не все. Вокруг еще слоняются дети, которые даже собственные задницы в штанах не сыщут. Простите мне мой французский, Джек». Джек простил Лидии это, ее невольный каламбур. Есть время обиняков и время правды в лицо. Поскольку на последнее Джек способен не был, он ценил острый бостонский язычок Лидии и его способность призвать к порядку целый факультет. Отбившиеся от рук студенты, упрямые электрики, бестолковые сисадмины, уборщицы-гаитянки, пойманные за раскуриванием травки в душевых, Лидия строила их всех. Джек мог позволить себе быть выше всяких дрязг только потому, что Лидия неизменно принимала огонь на себя и разводила тучи руками. «Лиди, вы не знаете, где я могу найти Клэр Малколм?» «Как поймаешь лунный луч рукой?» — задумчиво проговорила Лидия, обожавшая цитировать мюзиклы, которые Джек никогда не видел. Строка из мюзикла «Звуки музыки» Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерштайна, 1959 год. «Я только знаю, что через 5 минут у нее занятие. Но это совершенно не значит, что она на него придет. Это же Клэр». Лидия ехидно рассмеялась. Джек не поощрял ехидство в адрес профессоров со стороны представителей администрации, но одернуть Лидию не мог. Она была сама себе командир. Без нее в отчине Джека царили бы хаос и запустение. «Я не помню, чтобы я видела Клэр Малколм в этих стенах до полудня. Впрочем, может быть, мне просто не повезло. Я слишком занята по утрам, чтобы сидеть у окошка, попивая кофе со сливками». Для женщин вроде Лидии, женщины вроде Клэр были чистым недоразумением. Все успехи в жизни Лидии объяснялись ее фантастическими организаторскими способностями и профессионализмом. Не было такого учреждения в Штатах, которое она не могла бы преобразовать и реформировать. И в глубине души Лидия знала, что через несколько лет, покончив с Веллингтоном, она переберется в Гарвард, а оттуда куда угодно, может быть, даже в Пентагон. Она была мастером своего дела, а в ее американском мире уровень профессионализма равнялся занимаемой должности. «Ты начинаешь создание картотеки для какой-нибудь химчистки в Бэк-Бэе и заканчиваешь управлением сложнейшей базой данных самого президента». Лидия знала, как она достигла того, чего достигла, и куда и дальше двигаться. Но она совершенно не понимала, как достигла своего положения Клэр Малколм. Как может женщина, теряющая ключи от кабинета по 3 раза в неделю и не знающая, где взять канцелярские принадлежности, после 5 лет работы в колледже носить громкий титул старшего профессора сравнительного литературоведения и получать зарплату в размере, прекрасно известном Лидии, поскольку Лидия имела дело с зарплатными ведомостями. В довершение зла она еще и роман завела на рабочем месте. Лидия знала, что Клэр Малколм — творческая личность, но для нее это ничего не значило. Ученые степени она уважала. Когда Джек опрокидывал кофе на документы, Лидия вспоминала про 2 его диссертации и смягчалась. Но поэзия... «Вы не знаете, в какой аудитории у нее должно быть занятие?» «Одну минуту, Джек. Где-то у меня это было. Помните, она как-то устроила занятие на скамейке у реки? Ее иногда заносят. Это срочно?» «Нет», — пробормотал Джек. «Не то чтобы очень. Корпус Чепмена 34C. Хотите, я пошлю ей записку? С кем-нибудь из студентов?» «Нет, я сам пойду и...» — сказал Джек, рассеянно тыкая ручкой в мягкую, податливую черноту в центре письменного стола. «Джек, у меня тут первокурсник, и он выглядит так, как будто кто-то повесил его пса. Ты в порядке, милый? Позвоните мне позже, Джек, если вам что-нибудь понадобится». «Хорошо, Лиди». Джек снял свой пиджак со спинки кресла и надел его. Он же взялся за ручку двери, когда зазвонил телефон. «Джек, это Лиди. Клэр Малкольм пронеслась мимо меня быстрее, чем Карл Льюис». Карлтон Льюис Фредерик, год рождения 1961, американский легкоатлет. «Она будет у вас через 3 секунды. Я послала в ее класс сказать, что она опоздает». Джек открыл дверь и в который раз подивился точности Лидии. «Клэр?» «Привет, Джек. Я спешу на занятия». «Как дела?» «Ну...» — Клэр подняла солнечные очки на лоб. О том, как у нее дела, она могла рассказывать при любом цейтноте. «Война продолжается, президент — осел, поэтов никто не слушает, мир катится в тартарары. А я собираюсь в Новую Зеландию, и у меня сейчас занятия. В общем, все как обычно». «Да, времена темные», — торжественно произнес Джек, по-пастырски сплетая пальцы в замок. «Но мы должны делать свое дело, Клэр. Что нам еще остается?» «Тебе не кажется, что в наши дни университеты сдвигают щиты с 4-м сословием, пробуя свои силы в пропаганде, помогая озвучивать политические проблемы? Мы тоже сидим там, в галерее репортеров». Аллюзия на знаменитое изречение Томаса Карлейла. Бёрк говорил, что в парламенте заседают 3 сословия, но там, в галерее репортеров, заседает 4-е сословие, гораздо более сильное, чем все они. Даже по меркам Джека, это был изрядный крюк на пути к тому, что он хотел сказать. Он сам удивился своему маневру и теперь стоял напротив Клэр с лицом, в котором читалось продолжение его мысли, так, впрочем, и невысказанное. «Хотела бы я так думать, Джек. Во вторник прошла антивоенная акция во Фрост-Холле. Здание в Гордон-колледже, расположенном в 35 километрах к северу от Бостона. Явилось 100 студентов. А в 1967 году, по словам Элли Рейнхолд, в Веллингтонской акции против войны во Вьетнаме участвовало 3000 человек, и Аллен Гинзберг в том числе. Ирвин Аллен Гинзберг, годы жизни 1926-1997, американский поэт, основатель битничества. «Последнее время я просто в отчаянии. По-моему, люди вокруг больше напоминают 1-е сословие, нежели 4-е. Ох, Джек, я опаздываю, мне надо бежать. Может, встретимся в обед?» Она повернулась, чтобы идти, но Джек ее не пустил. «Что, выражаясь образно, в меню вашей творческой кухни?» — спросил он, кивая на книгу, которую Клэр прижимала к груди. «То есть что мы читаем? Как водится меня?» Она перевернула тонкий сборник и показала ему обложку. Большое фото Клэр примерно 1972 года. Джек, неравнодушный к женской красоте, засмотрелся на Клэр Малкольм своей молодости. Такой он встретил ее когда-то, много лет назад. Просто прелесть. В этой дерзкой девчоночьей челке, переходящей в легкие волны каштановых волос, которые извивались у ее левого глаза а-ля Вероник Лейл и устремлялись дальше к ее миниатюрным бедрам. Вероника Лейл, годы жизни 1922-1973, американская актриса, вела в моду длинные волосы, закрывающие один глаз. Всю свою жизнь Джек гадал, что заставляет женщин отрезать такую роскошь в определенном возрасте. «Боже, какая я была смешная! Но я хотела взять отсюда стих, просто для примера. Мы изучаем пантум». Джек подпер рукой подбородок. «Боюсь, мое представление о пантуме нужно освежить. Я подзабыл старые французские поэтические формы. Изначально она малайская». «Малайская?» «Да, она заимствованная. Ее использовал Виктор Гюго, но она малайская. Это четверостишие с повторяющимися строчками и перекрестной рифмовкой. Вторая и четвертая строка каждого четверостишия становится первой и третьей». «Я не путаю?» «Нет, все правильно. Первой и третьей последующего». «Мой пантом до конца не выдержан. В общем, это трудно объяснить, проще показать». Клэр открыла сборник на нужной странице и протянула его Джеку. «О красоте. Нет, я не могу перечислить то, что нельзя простить. У всех красивых есть какая-то рана, снег выпадает навсегда. То, что нельзя простить — слова, великолепная бесполезность. Снег выпадает навсегда. Красивые это знают. Слова — великолепная бесполезность. Они прокляты. Красивые это знают. Они стоят вокруг неестественно, как скульпторы. Они прокляты, потому-то их печали прекрасна. Хрупкая, как яйцо в ладони, жестокая, она облагорожена их лицами. Потому-то их печали прекрасна. У всех красивых есть какая-то рана. Жестокая, она облагорожена их лицами. Нет, я не могу перечислить. Кейп Код, май 1974 года. Теперь перед Джеком стояла пугающая задача — сказать что-то после прочтения стихов, сказать что-то их автору. В странном противоречии со своей должностью декан гуманитарного факультета не особенно любил поэзию и художественную прозу. Его страстью были эссе. Если уж быть до конца честным, даже не эссе, а орудие эссеиста — словари. Именно их тенистые рощи манили Джека, с трепетом склонявшего голову и взволнованно внимавшего словарным басням вроде дикой этимологии непереходного глагола «бродить». Согласно краткому оксфордскому словарю, английский глагол «to ramble» — «бродить» происходит от голландского глагола «rammelen», означающего «слоняться во время течки», о кошках, кроликах и так далее. «Замечательно», — сказал наконец Джек. «Да ну, это просто жалкое старье, но для примера сгодится. И все-таки, Джек, я правда тороплюсь. Я предупредил твоих, что ты опоздаешь». «Да? Что-то случилось?» «Можно тебя на два слова?» В устах Джека это был парадокс. «В моем кабинете, хорошо?»